Глава 12. «Ну вот мы и снаружи!» — простонал Слунч, медленно принимая обычные для суперслага формы. «Ну что же случилось? Его верховность ушел в небытие. Мы, выжившие, будем обречены карабкаться по скалам. Подумайте об этом. Миллионы лет эволюции пошли на смарку». «Не так горестно, Слунч», — сказал Ретив. «Вы можете нас привести на то место, где вы нас нашли?» «Покинув место последней агонии его верховности...» «Ретив, вы говорили что-то о том, что его можно спасти?» «Да, но я не гарантирую успеха. Однако можно попробовать кое-какие меры. Пойдемте». Полчаса ушло у маленькой партии на то, чтобы добраться до места, где были расположены посадочные боты и грузовое судно с медикаментами. Под управлением Ретифа Слунч превратился в бульбообразную бочку с тонким носиком на конце. Ретиф открыл один из 12 контейнеров. «Отлично, Слунч, накачивайтесь!» — скомандовал он. Неуклюжий министр внутренних дел поместил свой тонкий носик в ближайшую бочку и заметными мускулистыми сокращениями начал втягивать в себя ее содержимое. Он быстро повторил то же самое и с другими оставшимися контейнерами, после чего он превратился в огромную бочкообразную башню. «Ретиф, а вы твердо уверены в том, что собираетесь сделать?» «Совершенно. Пошли обратно». Наконец показалась кромка холмов, под которыми страдал его верховность. «Ну а сейчас последний фокус», — сказал Ретиф. «Можно ли каким-нибудь образом заставить его верховность открыть свою глотательную полость?» «Невозможно!» — заявил Слунч. «Это же защита против сильнейших ураганов!» «Даже против самых сильных? Ну что же, мы немного пощекочем его!» — сказал Ретив. «Приготовьтесь!» С этими словами он вытащил бластер, поставил его на самую малую мощность, нацелил на холмообразную губу суперслага и нажал спусковую кнопку. Несколько мгновений ничего не происходило. Затем каменный рот дернулся, и через мгновение в нем образовалось отверстие. Слунч опустил свой хоботообразный отросток в это отверстие, и рот снова закрылся. «Это замечательно!» — сказал он. «А что дальше?» «А дальше начинайте выкачиваться, господин министр», — сказал Ретив. «А мы будем стоять в сторонке и ждать». С могучими сокращениями своего тела Слунч впрыснул 200 галлонов высококачественного лекарства в носоглотку его любимого хозяина. Глава 13. Праздничная толпа вновь заполняла украшенный зал. Слунч, великолепный в своей тентообразной униформе, украшенной орденом пурпурной печенки за примерную службу Отечеству, радостно заколыхался, двигаясь навстречу мессии землян. «Это вы, господин посол!» — сказал он, торопясь выдвинуть вперед множество отростков, протягивая их сразу всем членам делегации. — Вы выглядите просто прекрасно после всех ваших переживаний. — Переживаний? Каких переживаний? — прогромыхал Раф Фокс, поспешно беря с подноса бокал. — Ерунда, мой мальчик. Я замечательно провел время, исследуя катакомбы дворца. Он взял плитку шоколада с другого подноса. «Я должен признаться, что несколько отягощен марокканскими вишнями, а мой коктейльный багаж был утерян». «О, а как вам пришла идея потеряться снова?» «Ничего странного, Саунч. Очень интересное место, эти катакомбы. Я даже смог разобрать часть фресок до того, как началось землетрясение.